Глава 50. Военные исследования. Провинция Джарат. Куурская империя. Через три дня после того, как Турвишар признался, что на самом деле он не сын Гадрита де Лора. «И что тебя выдало?» — спросил Кирин. Нинавис и Джанель обменялись долгими взглядами, а потом Джанель махнула рукой. «Нет, это почти самый конец истории. Сначала нужно рассказать еще несколько эпизодов, иначе просто не будет смысла». Брат Коун открыл новую главу своего дневника. «Как бы то ни было, мы почти закончили». Рассказ брата Коуна. «Ледяные владения». Йор Куур. Брат Коун как раз сидел в библиотеке, работая над заметками, когда Джанель вошла в комнату и проскользнула на место рядом с ним. Девушка нервно постукивала ногой по полу, что говорило о плохо контролируемой тревоге, как будто она едва сдерживала себя, чтобы не броситься бежать. Эти движения напомнили Коуну о его лошади, и жрец поморщился. Прошло много времени с тех пор, как они в последний раз ездили верхом. Удивительно, но Коун скучал по облаку и надеялся, что тот, кто сейчас владел этим милым маленьким Эрином, хорошо с ним обращался. «Вам что-то было нужно?» — после долгого молчания спросил Коун. Он видел Джанель не так часто, как хотелось бы, и был расстроен, осознав, что на самом деле не знает, чем она занимается. Поручение для герцога. Тренировки с отвергнутыми. Предположительно, передача посланий и секретов джаранским бунтовщикам. Не то, чтобы он думал, что она расскажет ему о последнем из упомянутого, но они очень давно не разговаривали, и это было грустно. Джанель нахмурилась. «Ты отправил мне сообщение, помнишь?» Она по-прежнему продолжала нетерпеливо притоптывать правой ногой. «Ох, пожалуйста, прекратите!» Он указал на ногу Джанель. Она замерла. «Извини, так почему же ты хотел меня видеть?» «Ах, да, одну минуту». Брат Коун встал и достал блокнот, одновременно снимая с него чары, из-за которых дневник выглядел скучным трактатом о генеалогических линиях огнекровок Южного Кёниса. «Приношу свои извинения, что это отняло у меня так много времени, но исследование было слишком трудным. Я исследовал боевую магию Куура. Если бы мне хоть что-то снилось, у меня были бы жуткие кошмары. Но я, наконец, добился некоторого прогресса». Джанель выпрямилась. «Коун, я просила тебя разобраться в этом много лет назад». Он помолчал, задаваясь вопросом, не занимался ли он совершенно ненужной работой. «Может, вы добились каких-нибудь успехов самостоятельно?» Ее губы сжались. «Нет». Он кивнул. «Честно говоря, я не удивлен. Также у меня есть некоторые предположения относительно того, почему вы хотите узнать о военных проклятиях». Он сделал паузу, многозначительно глянув на нее. Джанель намеревалась завоевать расположение герцога, сняв проклятие с весенних пещер. По крайней мере, такова была его теория. Она жестом велела ему продолжать. «В итоге я решил, что вы ищете способ защититься от руды под названием Разарас. Вы, конечно, уже знаете, как защититься от лицанского газа, синего дыма, с помощью воздушного знака, но Разарас отличается от него. Куур выпустил этот кошмар, не имея возможности противостоять его эффектам. Магам было просто все равно. Поскольку Куур знал, как лечить повреждения, вызываемые газом, пострадавшие на стороне Куура могли быть либо исцелены, либо списаны на военные потери». «Пожалуйста, скажи мне, что ты сейчас сообщаешь плохие новости, и дальше должны быть хорошие». «Я смог найти несколько методов защиты от воздействия металла. В нескольких отчетах говорится, что риски, связанные с его воздействием, могут быть блокированы, ну, другими металлами. Достаточно плотные металлы, такие как золото или свинец, наиболее эффективны, но камень тоже способен остановить распространение яда. Именно поэтому не заражен весь замок, хотя я все-таки беспокоюсь о нашем водоснабжении. Это только вопрос времени, когда яд попадет в водоемы». «Коун», — Джанель накрыла его ладонь своей, — «есть ли способ убрать его?» «Да, но для этого потребуется магия трансмутации, а она нелегка для изучения или создания. Большинство магов или даже волшебников никогда этому не учатся. В первую очередь нужно отменить магию, использованную для создания этого металла, а кроме того нужно что-то сделать с этим ведьминым дымом. Если только мы не планируем вытатуировать этот символ на лбу у каждого жителя Йора. Он замолчал, встревоженно глядя на нее. «Я... это не относится к тому, чем я постоянно занимаюсь. К тому же это будет продвигаться очень медленно. Я и сам могу отравиться. Обычно я работаю с плотью и...» «Все в порядке», — сказала она. «Я не думала, что ты будешь этим заниматься. Я сама все сделаю». Коун уставился на нее. «Что? Джанель, вы не так уж хороши в магии». Она подняла бровь. «Откуда тебе знать?» «Я не думал, что Турвишар так далеко продвинулся в ваших уроках, вот и все». Он закашлялся, чувствуя себя неловко. Она явно чувствовала себя неловко, но тут же сменила тему. «Хочешь сказать, что если я оденусь в плотную металлическую броню и спущусь в пострадавшие пещеры, то у меня будет достаточно времени, чтобы преобразовать там камни? И ты сможешь исцелить меня от тех повреждений, которые все-таки возникнут?» «Джанель, вы не сможете этого сделать». «Разве? Почему же ты тогда мне об этом рассказываешь? Разве не для того, чтобы я попыталась?» «Может, в конце концов, вы бы и смогли этому научиться». Коун сглотнул комок в горле. «Я не преувеличиваю опасность. Этот металл убивает. Люди, отравленные им, умирают в страшных мучениях. Если и есть способ безопасно избавиться от этого, то он никому не известен». «Даже Вирге?» Он покачал головой. «Вам не кажется, что если бы она знала, то Каин просто бы приказал ей убрать все это?» Она нахмурилась. «В твоих словах есть смысл. Он бы спросил ее, может ли она, или, если уж на то пошло, он бы спросил об этом Релла Савара». «Верно. Что означает, что ни один из них не способен на это. Или Релла Савар мог просто не захотеть это делать. Он может таким образом держать Каина алчущим и мстительным, напоминать йорцам, за что они ненавидят кур, и это вполне соответствует целям Релла Савара. Если бы он просто устранил проблему, йорцы могли бы утратить цель». Это заставило Коуна задуматься. Он знал, что союзники Каина не всегда заслуживали доверия. Он часто задавался вопросом, почему Каин вступил в союз с семьями Делор и Демон. Но Коун никогда не думал о том, что у Релла Савара и Каина могут быть совершенно разные цели. «Джанель», — сказал Коун, — «я всегда предполагал, что у вас огромный магический талант, но тому, что вы предлагаете, люди учатся годами». «Да, я жульничаю». Выражение ее лица стало горьким. «Вы?» — он жаждал объяснений. Она встала и похлопала его по плечу. «Тебе придется поверить мне на слово. Есть какие-нибудь книги, которые я должна посмотреть? Практики, благодаря которым я могла бы прийти в правильное духовное состояние?» Он кивнул. «Да, я собрал все заметки, которые смог найти по этому вопросу». Он протянул ей стопку, в которой находились все материалы. «Спасибо». Она собралась уходить. «Джанель». Она остановилась в дверях. «Да». «Мы должны поговорить о том, что происходит в Джарате». Ее улыбка стала... дикой. У Коуна мурашки побежали по телу. Где он видел эту улыбку? Явно не на лице Джанель. «Нет», — сказала она, — «не думаю. Ты говорил, что можно использовать плотный металл, чтобы защитить себя от этой ядовитой руды. Полагаю, речь шла не о щите?» Коун покачал головой. «Оно должно полностью закрывать тело, как костюм. Возможно, доспехи. Это должно быть что-то изготовленное на заказ и дорогое». Джанель задумчиво прикусила губу. Брат Коун вздохнул. «Вы действительно думаете, что можете научиться трансмутировать руду раз за раз?» Она встретилась с ним взглядом. «Турвишар знает, как это делать». Коун откинулся назад, чувствуя себя невероятно глупо. «Я... о, звезды, верно! Вероятно, он действительно знает. Мне это даже в голову не пришло». Он вскинул руки. «Хорошо, отлично. Подумайте о том, как заручиться его поддержкой при изучении этого заклинания, а я посмотрю, где можно раздобыть для вас совершенно особые доспехи». Пришел черед удивляться Джанель. «Как во имя всех небес ты планируешь это сделать? Или ты учился кузнечному делу, пока я была занята?» Коун усмехнулся. «Увидите».